Глава 47. Айка. Май. Праздник весны и труда я встречаю на собственном участке. Тружусь. Вся страна отдыхает, поэтому моя стройка сегодня простаивает. Вообще, как-то это неправильно. Праздник труда отмечать отдыхом от этого самого труда. Но все же мои парни-работяги отлично постарались. И, конечно, заслужили выходной, тем более теплынь стоит почти как летом. Эх. Дай мне волю, я бы весь народ от мала до велика выгнала бы на уборку прилегающих к ним территорий и на посадку деревьев. «Айка, что ты творишь?» Неожиданно прозвучавший за спиной голос заставил меня вздрогнуть, но не отвлечься от важного занятия. «А что я такого творю? Облагораживаю территорию? А еще раздаю ключи от дома, кому попало? Я даже не думаю оглядываться на непрошенного гостя. Устроили здесь проходной двор. Ричард бы сейчас быстро рассекретил этого пришельца. Но не отчитывать же Рябинина за несанкционированное проникновение на чужую территорию. Особенно после того, как он гостеприимно распахнул для меня свой загородный дом и позволил в нем жить. А я позволила себе остаться там на целых 5 дней. Большой у него дом, красивый. И рядом тоже есть лес. И Пал Ильич рядом. Это оказалось трудно. Когда он привез меня к себе, я проспала почти сутки. Тем временем Рябинин забрал из моей квартиры документы и одежду и купил мне новый мобильник. Свой я потеряла где-то. Но от подарка не стала отказываться. Разве он к чему-то меня обязывает? А без телефона мне совсем никак. В нем все рабочие контакты. Правда, работу я забросила на целых 3 дня и даже телефон не включала. Рябинин не отходил от меня ни на шаг, будто у него и дел никаких не было. Не сказать, чтоб надоедал и в душу не лез. Просто был рядом, окутывая меня своей спокойной уверенностью и потрясающим запахом. Мы вместе приезжали на мою стройку, где, к удивлению и неудовольствию рабочих, я внесла немало изменений во внутреннюю отделку. Но Рябинин заверил меня, что все будет готово в ранее оговоренные сроки. Вот так и знала, что он здесь рулит, но ловить его на слове и разоблачать не хотелось. Мне приятно, что рулит именно он. Вместе мы обсуждали и оставшийся фронт работ, а потом долго гуляли по лесу. Пал Ильич попросил рассказать ему о Ричарде. И неожиданно для себя я отвела его на место, где впервые обнаружила моего ворона. А потом рассказывала. Сначала о Риче, потом о Бабане, а еще о Ли. Не понимаю, как я могла разболтаться, но Пал Ильич так жадно меня слушал. Кроме Ричи меня никто никогда не слушал. Или просто я никому не хотела о себе рассказывать. В какой-то момент Пал Ильич попытался сказать, что это вовсе не мама натворила с Ричи, но я и так это знала. И мне совсем не хотелось о ней говорить. Никогда больше. Рябинин рассказал, что девчонки очень волнуются и ждут меня, и что Стежка заболела. А я не понимала, что должна ответить. Мне жаль. Но мне не было жаль. Было непонятно и пусто. Нет, не сейчас, потом. Пусть Пал Ильич сам что-нибудь придумает. А потом я вернулась к работе, где меня потеряли и уже отчаялись найти. А я нашлась сама и выяснила, что из-за меня сорвались 2 срочные сделки. А еще я потеряла несколько клиентов. Вот только я вдруг осознала, что это такая фигня. Плевать. Была бы цель, а уж я готова даже начать все сначала. Конечно, до этого не дошло, и я с новыми силами впряглась в привычную работу. И жизнь, как ни странно, продолжилась. Суетливая, беспокойная, стремительная. А я вдруг впервые подумала, что она будет продолжаться и без меня. Это так странно. «Айка, я же всю ночь тебя искал». Голос Рябинина звучит укоризненно, но не зло. «Где ты была?» Увлеченная своим занятием, я почти забыла, что он здесь. Почти. Если бы его присутствие я не ощущала всей кожей. «Ты ничего мне не скажешь, Ай?» «Здрасте». Отвечаю, не поворачиваясь, и дозированно лью из ведра воду на свежий грунт. «Думаешь, приживется?» Теперь его голос звучит совсем близко. «Я слышал, что дубы очень капризны при пересадке». «Мой не капризничал». Ворчу, выливая остатки воды моему питомцу. «Да пусть только попробует. Этот дуб не посмеет зачахнуть. Да я теперь эксперт по пересадке дубов. Я все-все изучила. нашла в лесу идеальный юный дубочек и приволокла сюда вместе с тонной земли, в которой он рос. Это будет самый мощный дуб в истории дубов. Еще лукоморье обзавидуется. «Говорят, что сажать дуб во дворе — плохая примета», — неуверенно озвучивает голос. «Этот чертов голос, от которого я сбежала, сломя голову, к дубу». «Вы это серьезно, дядь Паш?» Громыхнув опустевшим ведром, я резко разворачиваюсь, чтобы взглянуть в эти карие глаза, вдохнуть запах этого мужчины и понять. Я все сделала правильно. Мне не место в его доме, потому что он не видит меня рядом с собой, но почему-то продолжает быть рядом. «Реально верите в приметы?» «Не очень», — бормочет Рябинин, а его взгляд мечется по моей щуплой фигуре, будто сканирует меня на предмет повреждений. «Мне кажется, где-то здесь ты похоронила своего ворона». Он кивает мне за спину, но не отводит глаз от моего лица. «Точно», — соглашаюсь. «А впритык я посадила дуб. Его корни очень быстро доберутся до речи, и тогда я буду любить это дерево и не позволю ему погибнуть. Я дала ему имя». «Догадываюсь», — улыбается Рябинин. «Что ж, будем надеяться, что этот дуб хотя бы останется молчаливым». «Не смешно. Хочу возмутиться, но мое воображение рисует вдруг, как мой возмужавший дуб протягивает через забор свои длинные ветки, пытаясь достать противную бабку-соседку, и громогласно басит: «Здорово, старая шаболда!» Смешно. И я начинаю смеяться. Сначала сдержанно, пряча эмоции, а потом громко, открыто, до слез и колик в животе. Хохочу, хохочу, пока не сталкиваюсь с карим взглядом. «Тебе очень идет смех». На губах Рябинина играет странная улыбка, а его взгляд, он такой, как будто это больше, чем забота о подруге сына. Как если бы я сама была очень нужна ему. Нужна так, словно важнее и сильнее этих эмоций ничего не может быть. «Какой же ты непонятный, Рябинин, такой сложный». «Ая, у тебя кто-то есть?» Странный вопрос заставляет меня на миг растеряться и посмотреть по сторонам, убеждаясь, что кроме нас двоих здесь больше никого. Вот только Рябинин спрашивает о чем-то другом. Я понимаю, но он уточняет. «У тебя есть мальчик?» «Мальчик? Надо же, даже не парень». Я невесело усмехаюсь и злюсь. Невольно сотканный в голове образ мальчика имеет короткие штанишки, крошечную пипку и сопливый нос. Но все это лишь глупые ассоциации маленькой девочки. Ведь именно такой, маленькой и глупой, меня видит этот взрослый красивый мужик. «А вы никак ревнуете, дядь Паш?» Прищуриваюсь, вглядываясь в его потемневшие глаза. «Беспокоюсь», — рявкает он, давая понять, что его терпение не бесконечно. «Ты не ночевала дома. Ни у себя, ни у меня, ни здесь. Где ты была? Я еще раз спрашиваю». «На кладбище», — отвечаю, удивленная такому тону, а глядя, как его глаза ползут на лоб, поясняю. «Ну, не всю ночь, конечно». «На кладбище», — тихо и задумчиво произносит он, словно переваривая информацию. «Ночью». «Раньше не успела», — пожимаю плечами. «А мне очень надо было к бабане. Я же написала вам, что не приду». «И не страшно было?» «Нет. Там почти весь лес вырубили, и кабаны не заходят на эту часть кладбища. Кого бояться-то?» «Да, об этом я как-то не подумал». Рябинин смотрит на меня так, как на смертельно больную. Мне совсем не нравится его взгляд, а в следующий момент он сжимает мои плечи и резко притягивает меня к себе. Я жмурюсь и шиплю от боли, стараясь высвободиться из его рук. «Что?» Рябинин торопливо отдергивает ладони и оттягивает ворот моей футболки, обнажая плечо. «Что это, Айка? Ты набила татуировку? Да когда ты успела?» «Вчера. Долго, что ли?» Он осторожно поправляет съехавшую пленку, прикрывающую еще очень чувствительные черные крылья. Гладит меня по волосам и тихо произносит: «Поехали домой, Айка». Это звучит так многообещающе. «А вы расскажете мне?» Спрашиваю почти шепотом, глаза в глаза и, замерев, жду. Вот сейчас он удивленно вскинет брови, типа «не понимаю, о чем поведать тебе, дитя». Но Рябинин все понимает и помнит. И знает, что я тоже помню. Обо всем поговорим, Айя. Я хочу обо всем. Все. Ну, тогда тем более нам лучше вернуться домой. Он криво улыбается, а я оглядываюсь на свой дубок. Только мне надо закончить. Я могу помочь. С готовностью предлагает Рябинин, и в этот момент мы оба слышим, как за забором автомобильные шины громко вспахивают щебенку и, резко затормозив, обстреливают мои новенькие ворота. Отчего-то я знаю, кого принесло. «Вы же закрыли дверь, когда вошли?» Спрашиваю, услышав громкий хлопок автомобильной дверцы. И по выехавшей вперед рябининской челюсти понимаю, сегодня у нас день открытых дверей.